У тебя розги готовы? Так точно. Заранее вымочил, посолил. Все как следует. Тогда начинай с Богом. Дело тебе знакомое. Если бы меня тогда высекли и оставили в покое, я был бы согласен. Но тут крупоед зашел сзади и, словно гвоздь в доску, засадил в меня здоровенный шприц. Я сразу перестал плакать. «Есть!» — сказал Будкин, выдергивая шприц, и невежливо помазал меня ниже копчика чем-то очень холодным. «Укольчик, кстати, чтобы ты не уклонялся от геройской службы», — сказал Эпштейн. «Ты, Будкин, можешь идти». «А мы с тобой, гроза морей и океанов, осмотрим твою собачью лапу. Ну-ка». Он обследовал меня всего, только потом взялся за руку. Крутил ее по-всякому, гнул в кисти, дергал меня за пальцы. «Покажи, как тебя ударило тогда вагонным крюком». Я показал, как. «И куда ударило?» Он ответил на это. «Везучий ты». И сел к столу что-то писать. «Приготовься ходить в госпиталь на сеансы. Будем лечить. Травматическая контрактура. Вот что у тебя. Но это пройдет, если не запускать. Завтра выдам тебе резиновый мячик. Носи его в левом кармане. Чуть свободная минута. Мни и мни его в пальцах. Тискай как можно крепче. Понял? А зачем? Надо развивать пальцы». В лазарете зазвонил телефон. Видимо, звонили из салона. По ответам врача я смутно догадался, что страшного пока ничего нет. «Иди туда, откуда пришел», — сказал мне лейтенант. В салоне, помимо командира и замполита, я застал и штурмана. Судя по всему, они говорили обо мне. Командир сказал: «Слушай, мы вот тут подумали сообща и пришли к убеждению, что стоять на манипуляторах ты не можешь. Я понимаю, тебе это обидно, но ты должен понять и нас. Как рулевой ты никакой ценности для эсминца не представляешь». «Ну что ж, я и сам это знал, не обиделся». Командир выждал и показал на штурмана. «Старший лейтенант Присяжнюк доложил нам, что ты свил гнездо в геропосту, и никаким газом тебя оттуда не выкурить. Это что, простое любопытство или продуманная любовь к знаниям?» «Я люблю герокомпасы, товарищ капитан третьего ранга». Такой ответ командиру, кажется, понравился. «Любовь — это хорошо», — похвалил он меня, после чего обратился к штурману. «Брякните в БП-2. Вы сидите ближе». Присяжнюк сказал в трубку телефона: «Салон геропосту, это ты, Лебедев? Поднимись-ка». Я замер в напряжении. Всегда обожал старшину Лебедева, но сейчас от его слов зависело очень многое в моей жизни, которое трепыхалось, словно пискарь на раскаленной сковородке. Раздался осторожный стук в дверь. «Входите». Лебедев, как всегда, в чистой робе, серьезный, задумчивый, без улыбки, как он был похож на мичмана Сайгина. Командир показал ему на меня. «Старшина, знакома ли вам эта светлая личность?» Лебедев посмотрел так, будто впервые меня увидел. «Немножко знаю, товарищ капитан третьего ранга». «Добро. Что вы можете о нем сказать?» Я ждал, что Лебедев выплеснет посреди салона полный ушат всяческих похвал моему уму и благородству. Но старшина стал высказывать обо мне в моем же присутствии ужасные вещи. Ветер еще в голове. Что ему нравится, слушает, а что не по душе, отворачивается. Расхристан. Курядов не может загнать в душевую, чтобы робу выстирал. Воспитан безобразно. Иванов 8-й год служит, а Юнга Огурцов ему грубит, как хочет. Я выстоял под этим ушатом, командир слушал, кивая. Замполит блуждал из угла в угол салона. Штурман курил, щурясь. Так...